Глава 49. Теперь я никогда не смогу этого узнать, но мне интересно. Если бы мне дали четвертый идеальный шанс убить Токиву, я бы это сделал? Мог ли я это сделать? Я старался по возможности не сталкиваться лицом к лицу с мыслью «убить кого-нибудь». Если рассуждать здраво, то я никогда не смогу одобрить убийство. В конце концов, это было слишком рискованно. Если бы только я был более очарователен, мне было бы лучше никого не убивать. Самой большой проблемой для меня было то, что даже если мое преступление останется незамеченным, моя собственная вина вскоре выдаст меня. Поэтому мне нужен был метод, который чувствовал бы себя оторванным от реальности. Вместо того, чтобы колоть его ножом или душить, я бы терпеливо ждал момента, чтобы мягко толкнуть его сзади на смерть. Конечно, как я уже говорил, три из этих шансов проявились, и я упустил их все. Но в четвертый раз все будет по-другому. После встречи с Цугуми в библиотеке ко мне вернулась уверенность. Тогда я верил, что с Цугуми все будет хорошо. Раньше я чувствовал, что, возможно, Цугуми была слишком недосягаемой для моей второй жизни, так что даже если бы я убил Токиву, она никогда не нашла бы во мне утешения. Таким образом, я позволил этим трем шансам пропасть даром. Но когда я снова заговорил с ней после долгих лет разлуки, я был уверен. Я даже был убежден, что был лучшим партнером для Цугуми, чем мой первый я. В моей первой жизни я был экстравертом, а она интровертом, но во второй раз мы оба будем интровертами и будем ладить лучше, чем когда-либо. Я был уверен, что так оно и будет. Но даже с этими чувствами, вопрос о том, действительно ли я убью Токиву, когда мне дадут четвертый шанс, я не мог дать однозначного ответа. Мне не хватило духу даже ударить кого-нибудь. Убить такого парня, возможно, было невозможно с самого начала. С другой стороны, иногда я принимал решение достаточно уверенно, чтобы удивить самого себя, так что вполне возможно, что я мог бы убить Токиву, не пропустив ни одного удара. Во всяком случае, сейчас я этого не знаю. Четвертый шанс так и не представился. Глава 50. На первый взгляд казалось, что все сходится воедино. Почти слишком хорошо. Токива пошел с Цугуми в бар и пробыл там около часа. Проводив ее до автобусной остановки, он направился к железнодорожной станции. Эта часть была его обычной рутиной. Но в тот день он отправился на станцию странным маршрутом. Он целеустремленно ходил по малолюдным местам, спускался в кромешную тьму жилых и торговых кварталов и переулков. Это было похоже на то, как будто он следовал самоналоженному правилу, что он должен был поворачивать на каждом углу, где бы ему не хотелось. Не имея возможности угадать его цель, слежка за ним потребовала больших усилий. «Может быть, ему хочется прогуляться одному», — подумал я. «У всех нас бывают такие ночи, не так ли?» Воздух был холоден, как металл, и звезды пронзительно сверкали. Свет, просачивающийся из окон домов, казался необычайно красивым в эту зимнюю ночь, еще лучше было с небольшим количеством алкоголя. Наконец время пришло, Токио направлялся к мосту. Я тщательно обследовал город и знал, что нет более подходящего места для того, чтобы толкнуть кого-то на смерть, чем этот мост. Перила едва поднимались выше уровня колен, он был достаточно высоко от земли, чтобы падение убило его. Но даже если бы оно чудесным образом не произошло, падение в реку в холодном декабре привело бы к переохлаждению и убило бы его сердечным приступом. Придя в такое место пьяным, он практически приказал мне убить его. Я вдруг подумал, что если упущу этот шанс, то следующего не последует. Не знаю почему, но мне казалось, что этот четвертый будет абсолютно последним. Да, бывали моменты, когда не все было в порядке, но если ничего не мог сделать даже в этой идеальной ситуации, то никаких шансов, что смогу сделать что-то в менее идеальной ситуации. «Я должен закончить это здесь», — сказал я себе. Токио медленно подошел к середине моста. Я сократил расстояние между нами, стараясь ступать тихо. Я подумал, что из-за такого количества тонкого снега люди могут даже подумать, что он поскользнулся. Да, я был странно спокоен. Даже сейчас я мог думать об этих вещах так, как будто они были ненастоящими. Мое тело все еще не осознавало, что я собираюсь убить человека. И вот когда я был всего в паре метров от него и думал, что смогу просто подбежать и толкнуть его, Токио вдруг остановился. Я даже не успел догадаться почему и присел на перила, словно желая посмотреть вниз, на реку. Затем он повернулся и протянул мне руку, как будто он все это время знал, что я здесь. «Эй, ты тоже садись», — сказал он, обращаясь ко мне. Множество мыслей пронеслось у меня в голове. Как давно он обратил на меня внимание? Знал ли он о моих намерениях? Если так, то почему он делает себя таким беззащитным? Неужели он хочет поговорить со мной? А если так, то почему он должен быть здесь? Если он с самого начала знал, что я слежу за ним, то, может быть, он выбрал эти пустые тропинки, чтобы надежно направлять меня? На какой в этом был смысл? Может быть, он заметил меня только в последние несколько минут? Если это было так, то нарушило ли это мои планы? Неужели он хотел сбить меня с толку и воспользоваться шансом сбежать? Нет, это вряд ли было эффективно. В таком случае ему следовало просто бежать. Я обдумал все это за несколько секунд, и не знаю, что теперь делать, сел рядом с ним, как он и велел. Даже тогда я мог легко толкнуть Токиву. Возможно, я этого не сделал, потому что был слишком удивлен или скорее заинтересован его действиями. В этом смысле я плясал прямо под его дудку. Глава 51. Я хочу, чтобы вы выслушали то, что я сейчас скажу, не перебивая. Но поправьте меня, если я где-то ошибаюсь. Дома выстроились по обе стороны моста, теплый свет из их окон отражался от реки. Железные перила были такими холодными, что казалось, у меня вот-вот застынут руки, но я, конечно, должен был держаться за них, потому что мог легко упасть. Я знаю, что вы следили за мной. Ну, в некотором роде. И я собрал достаточно доказательств этому. Простите меня, но я попросил друга следить за вами. Да, это было двойное преследование, так сказать. О, я никогда не думал, что когда-нибудь смогу сказать это. Токио тихонько рассмеялся. Я не понимаю, почему ты все время ходишь за мной по пятам. В конце концов, хотя я и ненавижу хвастаться, я вроде как хороший человек. Я никогда не совершал ничего предосудительного, сделал много такого, за что меня можно было бы поблагодарить, но никогда не было так, чтобы меня ненавидели. И похоже, что единственная реальная связь между нами — это то, что мы вместе учились. Тем не менее, не могу отбросить возможность того, что ты можешь захотеть причинить мне вред из-за какой-то неоправданной обиды. Так что я хотел попробовать это сделать. Я посмотрел прямо вниз, ночью река была совершенно черной, как будто пролились чернила. И я понял, что могу использовать это не только для того, чтобы подтолкнуть Токио к его смерти, но и для того, чтобы приблизиться к своей. Это был бы один из способов решить проблему. Но если бы у меня хватило на это мужества. Перед этим я дал тебе 3 шанса. Я намеренно сфабриковал 3 случая, когда ты следовал за мной, и мог легко причинить мне вред. Но, конечно, как мы теперь видим, у меня было достаточно времени, чтобы спастись, если бы возникла реальная угроза насилия. Я убрал руки с перил, сунул их в карман и робко закурил сигарету. Ветер на мосту был такой сильный, что потребовалось некоторые усилия, чтобы зажечь ее. Но все ограничилось бездействием. Может быть, у тебя с самого начала не было намерения причинить мне вред? Может, ты струсил, я не знаю. Во всяком случае, я знал, что ты безобиден. Даже если бы у тебя было намерение убить меня, это казалось тебе невозможным. Естественно, всегда было возможно, что позже ты всерьез задумаешься меня убить, но теперь, когда я смотрю на тебя лично, мне кажется, я знаю правду. Ты не можешь причинить мне боль, можешь считать это предчувствием. Я впервые заговорил. А когда ты впервые заметил? Через неделю после праздника колледжа. Довольно рано, я полагаю. Думаю, где-то после этого ты и начал. Совершенно верно. Мысленно подтвердил я. Дело не в том, что мне повезло или что у меня глаза на затылке. Я не особенно внимателен, и у меня нет опыта слежки. Все просто. Несмотря на то, как я выгляжу, я очень застенчивый человек. Кто-то находит это необычным. И в силу этого я просто замечаю, когда кто-то обращает на меня внимание. Я из тех людей, которые, увидев одного и того же человека 3 раза в день, подумают, что он пытается устроить мне засаду. Да, я правда не видел, чтобы ты беспокойно оглядывался по сторонам или что-то в этом роде. Сказал я. По-настоящему застенчивые люди не позволяют себе таких вещей. Скорее, мы намеренно пытаемся выглядеть естественно. Если вы следите за кем-то, то нормально люди делают именно такие странные вещи, как останавливаются и чаще оглядываются назад. Ну а я обеспечил тебе более легкую среду для преследования меня. В сущности, он видел все насквозь, я глубоко вздохнул вместе с дымом. И все же я не испытывал особого сожаления или смущения. Я не знал, почему чувствовал себя таким спокойным. Возможно, я уже привык к тому, что Токио сбивает меня с ног. «И что ты будешь делать?» — спросил я его. «Сдашь полиции?» «Конечно нет». Покачал он головой. «Ты можешь найти это удивительным, но я не могу сказать, что ты сделал со мной что-то плохое за этот месяц. На самом деле, я бы хотел поблагодарить тебя. Не то чтобы мне нравилось, что за мной следят. Я хочу сказать, что за весь этот месяц наблюдений я пришел к пониманию твоей точки зрения. И это такая вещь, которую нельзя так просто найти». Я не совсем понял, что он имел в виду, а он продолжил невинно объяснять. «Я был довольно счастлив. Но если мне и нужно было сказать, что я был несчастным из-за чего-то в своей жизни, так это потому, что я был слишком счастлив с самого раннего детства. Именно благодаря тому, что я говорю как личность, то, что я собираюсь сказать, имеет смысл. Счастье становится утомительным, когда вы слишком привыкаете к нему. Это все равно, что есть сахар на все три приема пищи каждый день. У тебя не имеет язык, и ты больше не можешь ощущать этот вкус. Я не лгу. Почти каждый день меня хвалят самые разные люди, бесчисленные женщины демонстрируют свою привязанность ко мне, и у меня есть лучшая подруга, которую я мог бы попросить. Но однажды я понял, что ничего не чувствую. После этого я начал улыбаться, но в глубине души мне казалось, что я жую песок. К сожалению, в то время как счастливые вещи не могли действительно сделать меня счастливым, я легко мог стать мрачным и злым из-за грустных и раздражающих вещей. Я был тревожно притуплен к положительному, но хорошо настроен на отрицательное. «Можно сигарету?» Я молча передал Токиве пачку сигарет Pall Mall и зажигалку. Он зажег ее отработанным движением, быстро взглянул на Морриса, изображенного на зажигалке, и вернул обратно. Мне вдруг стало интересно, знает ли Токиво, что Цугуми курильщик. Если нет, то я бы вышел чуть вперед в плане знакомства с ней. Поэтому я цеплялся за это воспоминание и прокручивал его в голове, вспоминал ее красивые пальцы, держащие тонкую сигарету. «На!» — продолжил он, глубоко вздохнув. «Когда появился ты, я немного изменился. По сути, заставив тебя следовать за мной, я получил твою точку зрения. И все это время мне было интересно, причем не зачем ему понадобилось следить за мной, но как он смотрит на кого-то вроде меня. Именно это меня и заинтриговало. Прежде чем лечь спать, я всегда вспоминал о том, что произошло в тот день, и представлял себе, как это выглядит в твоих глазах. И ничего не мог с собой поделать. Наверное, такие люди, как я, свойственно задумываться, оставаясь наедине с собой». Интересно, как мои слова и поступки воспринимались другими, и какой смысл имели сказанные мной вещи. Есть люди, которые не спят всю ночь, думая об этом, знаешь ли. «Ты не должен был мне этого говорить», — сказал я. Я знал, что это относится не к кому иному, как ко мне самому. Токио ловко повертел сигарету в пальцах и сказал: «Я думаю, это было примерно через 2 недели после того, как ты начал следить за мной. Я вдруг понял, что внутри меня происходят большие перемены. Это была невероятная вещь. Мои онемевшие чувства возвращались ко мне». Он сказал это без всякой иронии, как будто речь шла о действительно прекрасном воспоминании. «Когда я проснулся утром, меня переполнила надежда на грядущие дни. Когда я смотрел в зеркало, я был рад, что родился таким. Прогуливаясь по городу, я обожал каждого встречного. Когда я увидел лицо моей подруги, я был полон благодарности за то, что смог встретиться с ней. Цветы были похожи на цветы, скалы на камни, их индивидуальные качества бросались мне в глаза. Все было совершенно нормально и так, как и должно быть, даже слишком нормально, и, возможно, я никогда раньше не мог смотреть на мир таким нормальным образом с тех пор, как родился. Я чуть не упал в обморок от радости. Наконец-то я смог принять это слишком распространенное счастье как вполне осязаемое. Сначала я подумал, что это лишь временно. И действительно, с течением времени это радостное чувство уменьшилось. К тому времени, когда я обедал с друзьями в школе, все это казалось исчезло без следа, как будто его никогда и не было. Но как раз тот момент, когда я был в отчаянии, посмотрел вверх, хотя и довольно далеко, но там был ты. Внезапно моя РД стала такой же ясной, как и прежде. Я хотел встать и отпраздновать это, кроме шуток. И наконец до меня дошло. Это счастье было тем, что ты подарил мне, позаимствовав твою точку зрения, чтобы взглянуть на себя, я смог увидеть счастье, ставшее для меня привычным в новом свете. Он сделал паузу. Я слушал его молча и понимал, что он говорит. В конце концов, это было похоже на то, как я всегда горевал о своей ситуации больше, чем мне нужно, благодаря моим воспоминаниям. Есть еще одна вещь, о которой следует сказать. Моим преследователем должен был быть именно ты. Если бы кто-то еще следовал за мной по пятам, я не думаю, что смог бы так страстно рассматривать его чувства. Так что в этом смысле я очень благодарен. Это может звучать саркастично, но ты действительно в чем-то похож на меня. Я не хочу тебя огорчать, но когда я тебя вижу, то искренне думаю... Всего лишь один неверный шаг, и я мог бы стать таким же, как он. Я убежден, что в основе мы все такие же. Пугающе схожи наши начальные условия. Я считаю, что вполне возможно, что, приходя из одного и того же места, малейшая разница в окружающей среде или повороте судьбы может привести к такой разнице. Так что я знаю, что ты чувствуешь. Я даже могу представить, что ты обо мне думаешь. Закончив, он достал из сумки темно-синюю записную книжку. «Дай мне минутку. Я быстро», — сказал он, начиная что-то писать. Через 3 минуты он вырвал листок и протянул его мне. Он объяснил, что именно написал. «Я все еще не понимаю, почему ты преследуешь меня, однако если планируешь продолжать безо всякого вреда, то, пожалуйста, обратись к этому. Я уже написал все, что знаю о своем расписании на ближайшее будущее. Должно быть, это очень трудная работа — следить за мной. Скоро наступит Рождество. Когда это произойдет, моя жизнь будет более полной, чем когда-либо. Если бы ты это увидел, ничто не сделало бы меня более счастливым.